Глава 4. Дебаркадер. Телега, которую тащили мелкий здоровяк, не спеша катила по грунтовке. За моей спиной смотрел серое небо глазами-кляксами кораблёв. Лежал он на безголовом теле своего коллеги. Рядом примостилась к небу колесами перевернутая тачка для образцов. Я изредка косился на своих пассажиров. Насчет покойника не скажу, но вот мой новый знакомый с глазами-кляксами был весьма примечательная личность. Подробности жизни Андрея Кораблёва. В 6-летнем возрасте Андрей Кораблёв убил кошку. Не из жестокости или садизма, но и не случайно. Как и многие миллионов мальчиков до него, Андрейка проверял, что будет если. Что будет, если долго держать в руке зажженную спичку? Что будет, если бросить в костер кусок шифера? Что будет, если на морозе лизнуть металлическую горку? Что будет, если крепко сжать шею кошки? Мальчика поразило, как легко можно отнять жизнь. Вот только что кошка мяукала, терлась о ноги, выжидательно глядела ему в лицо, а теперь лежит бездыханная и никак не реагирует на осторожные толчки ногой. «Как же так?» – думал Андрейка. «Если есть вход, должен быть и выход. Лопнувшую велосипедную шину можно заклеить, стиральную машину починить». А третьеклассник Колька Щеглов по кличке Щегол утверждал, что даже разбитую бутылку можно склеить обратно, если собрать все до единого осколка. А тут слегка надавил руками, и уже не собрать и не склеить. Как всякому нормальному ребенку, Андрею не понравилось данное «что будет если», но он накрепко запомнил обнаруженную несправедливость. Этим бы, возможно, все и кончилось, но в 6 классе, прямо на уроке, умерла от внезапной остановки сердца его соседка по парте Катька Воробьева. И все повторилось вновь. Никто не смог починить или собрать ее по кусочкам обратно. И снова резануло по сердцу несправедливость. Неудивительно, что после школы Андрей Кораблев поступил в медицинский институт, который закончил с красным дипломом. Его с распростертыми объятиями принял один из известнейших медицинских НИИ Луисвилля. И Кораблев не разочаровал ожиданий своих работодателей. Прославившая их искусственная поджелудочная железа была одной из многочисленных идей Кораблева. Но главной страстью этого ученого была смерть. Не как свершившийся факт, а как процесс. Он все пытался понять, уловить ту тончайшую грань, после преодоления которой не было пути назад. Находил, после чего пытался таки вернуть уже мертвое к жизни. Возвращал, находил новый предел и снова вытаскивал оттуда очередного покойника. Его опыты не могли не привлечь к себе внимания. Последовало предупреждение, мол, эти исследования не запланированы. Кораблев не внял. Был наложен запрет на использование лаборатории в личных целях. Кораблев оборудовал лабораторию не хуже, прямо у себя на дому. Благо, зарплата позволяла. Его в последний раз предупредили и отказали в допуске к умирающим во всех больницах штата. Тогда Кораблев плюнул, собрал вещи и уехал, никого не предупредив. Несмотря на фанатизм, был он не дурак и давно видел, к чему все идет. И даже вычислил причину травли. Руководству института не давали покоя суммы, которые перечислялись на счет Кораблева при покупке патента на его искусственную поджелудочную. Очень им хотелось перебрать денежки к рукам. Андрей же давно прослышал о некой зоне в районе Чернобыля и о чудесах там творящихся. Поэтому загодя договорился. И всего за каких-нибудь 30 тысяч долларов Кораблеву выписали пропуск и даже пообещали вертолет для переброски в лагерь ученых Янтарь. Откуда ему было знать, что все это время за ним пристально наблюдали представители некоего фонда под названием «Подари жизнь». И кабы не они, то и в Луисвиль он бы не попал, а уж тем более так легко из него не вырвался бы. В зону тоже никто бы его просто так не пустил, если бы в администрацию президента не был сделан особый телефонный звонок. За всем этим стояли очень богатые люди. Те, которые над и вне. Люди, которые и людьми-то себя не считали, минимум полубогами. И вся их вседозволенность, все могущество только подтверждали им их статус. За одним исключением. Они были смертны. Вот представьте, всю жизнь копил, наращивал капитал, достиг сотого или вообще хрен знает какого миллиарда, казнил и миловал, ломал и коверкал судьбы тысячам и миллионам простых работяг, проигрывал в карты и выигрывал в рулетку города и страны, постиг все виды наслаждений, как вдруг хлоп, захлопнулась крышка гроба, и этим сравняло вчерашнего небожителя с последним бомжом. Это давило на психику и делало бессмысленными долгосрочные инвестиции. История сохранила многочисленные следы попыток как-то исправить сложившуюся ситуацию. Сколько денег было вбухано во всевозможные эликсиры бессмертия, сколько ловкачей нагрели руки и сложили буйные головы, торгуя философскими камнями и прочими атрибутами долгожительства. И все тщетно. Даже всемогущий Дерек Рокфеллер, перенесший 5 пересадок сердца и доживший аж до 119 лет, так и скончался. В 21 веке мировой капитал изменил свою тактику. Вместо финансирования очередного авантюриста был создан аналитический центр, который под вывеской Международного благотворительного фонда стал контролировать все научные разработки, ведущиеся в нужном направлении. Он-то и курировал Кораблева в числе многих, надеясь, что однажды кто-то из них преподнесет сильным мира сего таблетку бессмертия. Я усмехнулся. Разные мы с Кораблевым, а судьбы сошлись. Ведь и он, и я жили себе жили. Как вдруг перевелись стрелки на жизненной колее. И мы оказались здесь, в зоне. С разных сторон. Его через парадные двери встречали, меня черным ходом провели, а итог все равно одинаковым оказался. Оба мы теперь калеки, которых только и можно, что в колбе заспиртовать, а лучше пристрелить от греха. Мы отъехали от Лубиного метров 300, перевалили через мосток через неширокую речку, когда сразу, без предупреждения, без порывов ветра и мелкой капели, на нас обрушилась стена дождя. Полыхнула молния, уши заложило от грома. Здоровяк и малой вздрогнули и перешли на рысь. Вот только куда? Стена воды была такая плотная, что было трудно не то чтобы рассмотреть, дышать. Казалось, вот-вот захлебнешься. Сзади закашлял, забулькал Кораблев. Я обернулся и помог ему лечь на бок. Крикнул: «Лежи, а то за борт смоет». Телегу трясло на ухабах. Похоже, мы съехали с дороги и теперь мчались по целине неведомо куда. Я попытался натянуть поводья и переждать ненастья на месте. Но куда там? Здоровяк и малой перли, как два трактора «Беларусь» в посевную. Хрен остановишь. Я сдался и лишь наклонил голову лицом вниз, чтоб дождь не так заливал глаза. Пару раз мы миновали в опасной близости комариную плешь, которую я распознал по особому хлюпающему звуку, да однажды обдала горячим паром жарко. Примерно через полчаса гроза стала стихать. Я снова попробовал притормозить своих лошадок. Как ни странно, на этот раз получилось. Телега моя остановилась, и я спрыгнул с нее, осматриваясь. Судя по всему, находились мы. Ряска, затхлый запах, осока, камыш. На краю большого болота. Впереди слева возвышалась какая-то серая тень. Я присмотрелся. Неужели дебаркадер? Точно. Вон борт железного поплавка, вон обшарпанная двухэтажная надстройка из дерева. Каким ветром тебя сюда занесло? Я подвел свою повозку ближе. Носом дебаркадер приткнулся к берегу, его корма свободно покачивалась на волнах. Начавший стихать дождь снова усилился. Я слез с телеги и толкнул Кораблева в бок. «Слезай!» «Что там?» – спросил Кораблев. «Приехали? Уже лагерь?» Я молча обхватил ученого за талию и поволок к дому на болоте. Подсадил, помогая взобраться на борт. «Что это? Где мы? Куда?» Кораблев не сопротивлялся, но так и сыпал вопросами. «На дебаркадере», — наконец ответил ему я, и тут же об этом пожалел, потому что град вопросов лишь усилился. Тут было и на каком дебаркадере, и откуда он взялся, и мы что, на реке? Дверь в двухэтажную надстройку была не заперта, висела на одной петле. Внутри было темно, пахло плесенью и гнилым деревом. Голос Кораблева порождал глухое эхо. Он вертел головой по сторонам, хмурил лоб, будто что-то видел своими кляксами. «Ты знаешь, а я...» «Заткнись», — сказал я ему. Ткнул локтем в бок и достал пистолет из кобуры. Ученый поперхнулся, я прислушался. Мы стояли в коридоре, упиравшемся в большую комнату. Там было темно. В который раз я напомнил себе, что при следующей встрече с Ломтем нужно обязательно требовать с него фонарик. Слева и справа светились проемы кают без дверей. Я заглянул в одну. Свет поступал через большой иллюминатор. В комнате была ржавая пружинная кровать с кучей тряпья на ней, стол, на котором был слой пыли толщиной с палец, и пара стульев. Я завел Кораблева в комнату, усадил на заскрипевший стул. «Раздевайся», — скомандовал я. «Выжми одежду, а то простудишься». И сам последовал своему совету. Разделся до трусов, как мог скрутил, выдавливая воду штаны и куртку. Носки повесил на спинку еще одного стула. Потер одной ступней о другую. Зябко. Кораблев тоже снял куртку, рубашку, стал их выкручивать. «Посиди пока тут», — попросил я ученого. Достал из кармана целлофановый пакет, в котором хранил коробок спичек, и пошел обратно в коридор. Снова прислушался. Тихо. Только барабанная дробь капель по полу и какое-то непонятное гудение вверху слева. Я всмотрелся в темноту большой комнаты. Ничего. Видимо, источник находился на втором этаже. Жаль было использовать спички для освещения. Но что делать? Я зажег одну и смотрелся в круговорот теней и сполохов света впереди. Помещение было пустым. Бурые, почти черные от плесени стены, в которых зияли два проема с лестницами. Одна вверх, другая вниз. Я подошел к той, что уходила вверх, спичка погасла, и осторожно попробовал встать на первую ступеньку. Ни скрипа, ни треска. Выдержала? Еще шаг, еще. Зажег новую спичку. Лестница привела в такое же большое помещение, как и на первом этаже. Слева в углу светился, при этом совершенно не давая света, эдакий объемный ромбик салатового цвета. Вроде бы такая фигурка октаэдр называется. Гудение шло от него. Потому как стояла эта штука на остром торце, покачивалась из стороны в сторону, но не падала, ясно было, что передо мной незнакомый артефакт. И окружен он был аномалией алого цвета, диаметром метра полтора, тоже мне неизвестной. Надевать холодную мокрую одежду или выходить наружу под дождь голышом, потом вырезать щуп, возвращаться и ковырять в неизвестную аномалию, жуть как не хотелось. Ладно, решил я, пока просто запомним место. спустился обратно, поколебался, не проверить ли вторую лестницу, ведущую в трюм. Оттуда пахло гнилью и плесенью. Бррр. Вернулся в комнату к Кораблеву. Тот уже тоже раззулся и разделся до трусов. Вертел в руках какую-то книжку. Я сначала не понял, потом удивился. Он же говорил, что ослеп. Ученый глянул на меня и смущенно улыбнулся. Странные дела. Снаружи я видел, будто в инфракрасном свете. Теплые предметы выделялись на черном фоне. А здесь потихонечку стало все проясняться. «Вот», — он протянул мне книжку, — «записки о Шерлоке Холмсе, правильно?» Я кивнул молча. «По-моему, все дело в вибрации, которая идет сверху. Ты ходил наверх? Что там?» Я пожал плечами. «Похоже, какой-то артефакт», — сказал Кораблев. «Надо будет потом глянуть». Я сел на заскрипевшую кровать, закрыл глаза, открыл и увидел, как ученый поспешно отвел взгляд от моего перекрученного тела. «Да блин! Как же погано ощущать себя диковиной. А ведь ты, Кораблев, теперь зверушка, подстать мне хоть сейчас в колбу и в кунсткамеру для всеобщего удивления». «Извини», будто услышав мои мысли, смутился ученый и тут же продолжил. «Тебя как зовут?» «А что?» «Ну ты мое имя знаешь, вернее фамилию. А я вот хотел тебя позвать и понял, что не знаю как». «Был не мой», после раздумий сказал я. «Теперь не знаю». «Ну не мой, так не мой», согласился ученый. «Очень приятно». «Нет», — отрезал я, — «немой умер под выбросом». «Тогда давай выберем тебе новое имя», — предложил Кораблев после паузы и, усмехнувшись, предложил. «А давай ты теперь будешь гробовщиком». Я равнодушно пожал плечами. «Это я к тому, что саркофаг для тел уж больно на гроб смахивает», — продолжил ученый. «Можно, конечно, назвать тебя саркофагером, но уж больно по-нерусски получается. Я ж к чему веду? Ты у нас человек лошадный. Такой упряжки на всю зону больше не сыщется. С аномалиями, опять же, ты управляешься не в пример многим. Как ты меня ловко из той карусели вывел. Так что давай ты будешь к нам возить битые тела. Ну, те, что в аномалиях побывали. Желательно еще живые. У нас и контейнер на базе есть соответствующий. В смысле, саркофаг. А мы тебе за это». Он говорил и говорил. Про науку и новые горизонты. Про невиданные методы и победу над неизлечимыми болезнями. Но я уже не слышал его. Дробь дождя за окном. Мерное покачивание на волнах дебаркадера. Плюс то, что я наконец согрелся, завернувшись в тряпье. Как было в таких условиях не уснуть? И я уснул.